Не торопись, задержи мне лето. Не так по кайфу, это жара. Теплый песок и все забыты беды. Мысли где-то летают, где-то там высоко, может выше неба. Купол звезд так светит луна. И так хотелось бы мне по небу остаться здесь до конца лета. Мальчики, девочки, гуляем по парам, смотрим темные очки. Лето, улица, уют, гуляют люди, влюбляются, поют. Лето, я молодой, полностью свободен, и под утро я домой. Лето, зайду пролетишь, потом мы будем звать, ты главное услышь. Лето, лето, лето. Летом в голове все же больше идей. Встретим мы рассвет, мы будем до утра. Встретим новый день кругу друзей. У каждого в глазах есть искра. Солнце заменит батареи. И пусть нам не продохнуть, но придет зима, и мы заболеем. Закончится всем лето шагнуть. Лето, мальчики, девочки,